Когда состарюсь. Когда состарюсь, я перестану быть взрослой. Ну а сколько можно? Уверена, после 80 ты уже никому ничего не должен. Спасибо, как говорится, что живой. Я собираюсь обзавестись тросточкой и буду периодически тыкать ею в неприятных людей. Особенно тех, кто мусорит на улице или внезапно останавливается посреди тротуара прямо перед тобой, или говорящих по мобильнику так громко, что хочется сказать: «Милый, Мальта в длину всего 30 километров. Зачем тебе телефон? Ори так». Буду пить просекко по утрам, ибо мне больше не нужно постоянно куда-то ездить за рулем. К моим 80 годам права у меня уже отберут, а еще мы все пересядем на беспилотные аэротакси. «Илон Маск, дружок, поторопись, бабушка на тебя очень надеется». Пожалуй, уже сейчас начну собирать потенциальных подружек для таких завтраков. Ну что, будущие старые клячи, кто со мной? Куплю все то, что сейчас мне ни по внешности, ни по возрасту, ни по статусу, ни по деньгам. И никто больше не станет закатывать глаза под потолок, когда я примеряю шляпку с пером в магазине, и говорить: «Ну, мам, дети, мне 80 лет. Возможно, это моя последняя шляпка». И вон те сережки с жирафами, и неоновый самокат с фонариком, и красные ортопедические лабутены. Я перестану бояться самолетов и полечу туда, куда сейчас не хватает смелости. Во-первых, после игристого на завтрак уже ничего не страшно. А во-вторых, ну чего бояться, когда ты уже и так одним красным лабутеном там, в господней прихожей? Больше никому не буду подавать пример. Начну курить и, возможно, не табак, говорить, что думаю, ценить животных, а не людей, прожигать время так, будто оно не кончится никогда. Выброшу книгу о вкусной и здоровой пище и начну есть пирожные. Заведу привычку щипать за зад молодых официантов. «Бабушка сошла с ума», — подумают окружающие. «Идите в жопу, пионеры», — подумаю я в ответ. Фраза Фаины Раневской. «Не буду больше никого поучать. Приму, наконец, детей, мужа и всех-всех-всех в их прекрасном первозданном несовершенстве. Главное, чтобы к тому времени ученики не превзошли учителя и не начали воспитывать меня. А перед самым концом вдруг пойму эти бесчисленные «за что», «почему» и «что делать». Поражусь, как складно и просто сложился калейдоскоп моей жизни. И пока я застыну в детском оцепенении и осмыслении, меня хлопнет сложенным веером по плечу Фаина Раневская и скажет: «Ну и что ты тут разлеглась? Пойдем, я уже положила шампанское в холодильник». «Черт возьми, ты что, померла в лифчике? В этом орудии пыток? Господи, да надо было его выкинуть еще 40 лет назад, когда ты только писала этот текст». Нарисуй себя через 30 лет в шляпке, с тростью и просекко. Добавь официанта, которого ты только что ущипнула.